Глава 10. Первая джхана. После того, как вы вошли в первую джхану, у вас все еще сохраняется контакт с физическими чувствами. Ваши глаза закрыты, но вы еще можете чувствовать, слышать, ощущать вкус и запах. Все это является отличительной чертой первой джханы, тем, что делает ее не похожей на остальные. Мысли также еще не исчезли полностью. Время от времени они появляются. Поскольку мыслительный процесс сопровождает вас на протяжении всей жизни, то после достижения первой джханы мысли так сразу не исчезнут. Их можно сравнить с невротическими привычками, от которых не так-то просто избавиться. Мысли продолжают периодически преследовать ум. Просто не обращайте на них внимания. Мысли относятся к разряду тех вещей, которые выводят нас из состояния джханы, а вам необходимо, чтобы у вас была возможность удерживать это состояние настолько долго, насколько вы хотите. Следующий отрывок описывает момент входа в первую джхану со всеми ее свойствами и факторами. Спокойный, отстраненный от чувственных удовольствий, отстраненный от неблаготворных состояний ума, он входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направленным мышлением, изучением витакка и устойчивыми мыслями, рассуждением вичара с восторгом и счастьем, рожденными из уединения. Примечание. Витакка – это умственный фактор, функцией которого является направление ума к объекту, а вичара – фактор, функцией которого является недискурсивное исследование объекта для закрепления ума на нем. Другой вид радости. Когда вы, наконец, преодолеете 5 помех, то испытаете огромное облегчение. Это облегчение медленно нарастает до тех пор, пока не достигает своей кульминации в состоянии радости пити. Примечание. Термин пити переводит еще как «восторг». У этой радости исключительно внутренняя природа. Она не связана с мирскими удовольствиями. Это чувство не вызвано чем-то внешним. Оно возникает в результате отказа от внешних удовольствий. Эта радость называется нечувственной радостью. Она не завладевает умом внезапно. Вы уже долгое время ощущаете боль, возникающую из-за помехи. Вы очень много работали, чтобы преодолеть помехи, которые причинили вам эту боль. Теперь, каждый раз преодолевая одну из них, вы испытываете огромное облегчение от утихания этой конкретной боли. Именно это облегчение, свобода от данной помехи, приносит вам радость. Теперь у вас больше нет боли, вызванной именно этой помехой. Она исчезла, а вы радуетесь. Это состояние Будда объяснил Аджата-сатте в Саманна-бхала-сутте. Но когда он видит, что эти 5 помех внутри него отвергнуты, он видит себя словно свободным от долгов, как будто он обрел здоровье, как будто он освободился из тюрьмы, как будто он освободился от рабства, как будто находится в безопасном убежище, когда он видит, что эти пять помех внутри него отвергнуты, в нем рождается радость. Когда он радуется, возникает восторг. Когда его разум наполняется восторгом, его тело становится спокойным. Спокойный телом он испытывает счастье. Счастливый он достигает сосредоточения ума. Благодаря преодолению помех ваша радость продолжает расти. Она постепенно накапливается, медленно заполняя весь ум и все тело. На этой стадии вы чувствуете, что ваше тело и ум целиком пропитаны счастьем и радостью, подобно тому, как полностью растворяются в воде сахар, соль или молоко. Обычная материальная радость, к которой мы привыкли, возникает от контакта с приятными и желанными вещами, приносящими удовлетворение и связанными с мирской жизнью. Мы радуемся таким простым, базовым вещам, как приятные формы, запахи, вкусы, звуки, прикосновения и возникающие в уме мысли. Все это называется радостью, связанной с обычной мирской жизнью. Когда вы отслеживаете и познаете непостоянство, изменение, угасание и прекращение всех этих вещей, возникает другая радость. Вы воспринимаете формы, звуки, запахи, вкусы, прикосновения и объекты ума такими, какие они есть на самом деле. Вы видите все это с надлежащей мудростью. Вы знаете, что все эти вещи непостоянны, страдательны и подвержены изменениям. Вы видите, что такими они являются в настоящий момент, а также понимаете, что такими они были всегда. И тогда возникает новый вид радости, которая основана на отречении. Так вы замещаете мирскую радость той радостью, которая основана на отречении и которая возникает в джхане. Также можно поступать и с горем, которое связано с какими-то событиями в вашей мирской жизни. Вы можете заменить его горем, основанным на отречении. Можно горевать о потере своей собаки или автомобиля, а можно горевать о страдательности всех явлений. Первое ведет к дальнейшему вовлечению в источник горя, а второе, наоборот, от него уводит. Беспристрастие, связанное с вашей повседневной мирской жизнью, вы заменяете беспристрастием, основанным на отречении. Несмотря на то, что беспристрастие является идеально уравновешенным состоянием ума, до тех пор, пока оно берет начало в мирских вещах, оно все еще неоднородно. Такое состояние обусловлено чем-то индивидуальным и какими-то обстоятельствами. Но тот вид беспристрастия, который возникает в джхане, однороден. Такое беспристрастие основано на естественной собранности или однонаправленности ума. Оно основано на сосредоточении. Это высший вид беспристрастия. Считать всех своих детей абсолютно равными и одинаково к ним относиться – замечательное достижение в мирской жизни. Равное же отношение ко всему своему опыту, как к хорошему, так и к плохому, лежит за пределами такого достижения. Пять факторов джханы. В джхане у вас присутствует осознанность. Вы бодрствуете. Вы замечаете осознанность памятования сати и распознаете ясное осознавание сампаджана, составляющие своего опыта. Вы не замечаете внешний мир, но полностью пробуждены по отношению к факторам джханы, которые составляют ваш внутренний опыт. Вы осознаны относительно того, что присутствует, то есть пяти факторов джханы. Под фактором какого-либо явления понимают его свойства, особенность или аспект. Это динамическая вещь, часто являющаяся причиной для чего-то еще. Зачастую фактор – это то, что вам необходимо сделать для того, чтобы появилось что-то еще. В данном случае фактор – это нечто такое, что необходимо для наступления пробуждения. Фактором также называют качество, которое проявляет каждое пробужденное существо. Ниже идет описание пяти факторов, которые удерживают воедино первую джхану. Витакка – это удержание мысли вместе с направленным вниманием. Это направленный импульс ума, обращение внимания на предмет медитации, в качестве которого могут выступать благотворные мысли об отречении, дружелюбии и сострадании. Некоторые переводчики называют витакку начальной мыслью, но не в обычном понимании этого словосочетания. Витакка лежит за пределами обычного когнитивного мышления обезьяньего ума. Метафорически ее можно сравнить с ударом колокола. Вичара – это постоянное поддержание благотворных мыслей. Вичара, часто переводится как «дискурсивная мысль», это блуждающий или перемещающийся с мысли на мысль ум. Это устойчивое пребывание вместе с предметом медитации. Вичару можно сравнить с реверберацией, отражением или раскатами звуковых волн после удара по колоколу. Пити иногда переводится как радость, восторг, энтузиазм, интерес или рвение. Это не физическое ощущение. Пользуясь терминами из психологии, этот фактор можно описать как радостный интерес. Высокий уровень пити присутствует в первых нескольких джханах. Сильнее всего пити проявляется во второй джхане. Сукха иногда переводится как счастье, удовольствие или блаженство. Сукха может быть как физическим ощущением, так и чувством, которое переживает ум. Сукха является непременным условием достижения джханы. Она присутствует в первой, второй и третьей джханах и наиболее ярко выражена в третьей. Экагатта – это однонаправленность, объединение ума. Этот фактор подразумевает безмятежность и спокойствие, а также однонаправленное сосредоточие. Правильные мысли. Примечание. Как фактор восьмеричного пути, правильные мысли переводят еще как надлежащее намерение или правильное стремление. Давайте более внимательно рассмотрим первые два фактора джханы – витакку и вичару. В первой джхане с помощью направленной мысли витакки развиваются три правильные мысли, а также отбрасываются их противоположности. Если поддерживать их с непрерывным старанием вичара, то эти мысли с достижением надмирских джхан и полного пробуждения станут совершенно чистыми. В джхане Эти правильные мысли укрепляют ум, сдерживают помехи и не позволяют им возникать в уме. И их функция заключается в защите ума без цепляния, в поддержании его в умиротворенном и устойчивом состоянии. Это не тот вид защиты, когда вы прижимаете что-то к себе, беспокоясь, чтобы никто другой у вас это не забрал. Речь не идет о жадности. В данном случае это действие с мягкостью и без цепляния. То, что вы охраняете, это ваша нежадность. Вы держите ее нежно, как ребенка. Три правильные мысли – это отречение, любящая доброта, метта и нежестокость, сострадание. Давайте более глубоко рассмотрим каждую из них. Первая витакка – отречение. Отречение начинается с мысли о щедрости. Вы не привязаны к мирскому богатству, положению и власти. Вы отрекаетесь от них. Вы их отпускаете. Вы их отдаете. Они вам не нужны. Без них у вас больше счастья. Первый шаг к практике щедрости состоит в оставлении желания держаться за обычные материальные блага. Такое действие вы совершаете каждый раз, когда отпускаете какую-то мелочь и отдаете ее кому-то другому, чтобы она доставила ему радость. Второй шаг заключается в развитии мысли, связанной с отказом от потворства чувственным удовольствием, что может проявляться как на уровне речи, так и на уровне каких-либо телесных деяний. Это то, что вы делаете, когда на какое-то время уходите в медитационный ретрит. Это то, что вы делаете в миниатюре каждый раз, когда садитесь, чтобы заняться практикой медитации. Третий шаг. Это взращивание мысли о том, чтобы не вовлекаться в чувственные удовольствия, по крайней мере, во время медитации. Отказ от мысли, связанной с жаждой чувственных удовольствий, путем укрепления решимости к отречению, называется факториальной заменой. Это замена одной вещи на другую, сдерживание одного импульса путем создания его противоположности. Прежде чем достичь пробуждения, Будда разделил свои мысли на две категории. В одну категорию он поместил мысли о чувственных желаниях, недоброжелательности и жестокости, а в другую – мысли об отречении, дружелюбии и сострадании. Когда он замечал возникновение в уме какой-то негативной мысли, он ее полностью осознавал и вдумчиво размышлял о том, что эта мысль вредна для него, вредна для других и вредна для обеих сторон. Тогда эта неблагая мысль стихала. Когда у него возникала другая неблагая мысль, для ее преодоления он использовал такую же технику. Благодаря такому осознанному размышлению Будда отбрасывал негативные мысли одну за другой. С другой стороны, когда в нем возникали мысли об отречении, дружелюбии и сострадании, он начинал осознавать их возникновение. В такие моменты он размышлял о том, что эти мысли помогают мудрости. Они не вызывают сложностей. Проводя дни и ночи в размышлении над этими благими мыслями, Будда чувствовал себя в безопасности. Теперь уже не стоило опасаться возникновения их противоположностей. Наставления Будды предлагают вам делать то же самое. В результате правильного размышления об отречении ум становится очень спокойным, расслабленным и умиротворенным. Ничто мирское его не беспокоит. Вы просто позволяете всему идти своим чередом. Вы не обращаете на это внимания. ваша привязанность и стремление к обычным вещам ослабевает. Вторая витакка – любящая доброта. Вы увидели опасности, связанные с проявлениями недоброжелательности. Вы взрастили в себе привычку воздерживаться от любых проявлений этого чувства. На собственном опыте вы узнали, как много страданий принесла вам ваша недоброжелательность, а также недоброжелательное отношение к вам других людей. При помощи надлежащих техник вы добились успехов в освобождении от гнева и в развитии любящей доброты. Вы сделали еще один глубокий вздох облегчения. Обычно последняя помеха, которая покидает ум, — это ненависть. С ее исчезновением естественным образом возникает метта. Пустота заполняется чувством дружелюбия по отношению к каждому человеку. Перестав отталкивать вещи, вы естественным образом переживаете свою близость с миром. Вы благожелательно настроены по отношению ко всем. Каждый человек – ваш друг. Третья витакка – отсутствие жестокости. С появлением этой витакки вы чувствуете огромную радость от того, что у вас больше нет жестокости по отношению к людям или животным. Вы видели существ, которые страдают от чьей-то жестокости. Вы прекрасно знаете, как животные и люди страдают от рук жестоких людей. Став свидетелем таких проявлений, вы, возможно, почувствовали боль этих несчастных в своем собственном сердце. Поэтому вы решили оставить жестокость и развивать в себе сострадание ко всем существам. Теперь вы совершенно спокойны. Вы чувствуете себя в полной безопасности. Вы не боитесь, что кто-то причинит вам боль. Мысли о жестокости исчезают, и у вас больше нет никакого желания причинять кому-либо боль или кого-то наказывать. Естественным следствием таких перемен становится чувство сострадания. Вы естественным образом переживаете на себе все те трудности, через которые проходят другие. И это вызывает в вас закономерное желание им помогать. Ваше сердце открывается страданием всех существ. Важность витакки и вичары. Первой джхане ваша витакка обращается к трем видам мыслей, которые были приведены выше. Они остаются в уме, вичара, постоянно поддерживая первую джхану. Обратите внимание на роль сознательного мышления в этой прогрессии. Для того, чтобы проникнуть в ум и отодвинуть помехи, мы используем сознательные мысли, такие как мысли о любящей доброте. Когда помехи устранены, мы переносим тонкий остаток метты в джхану. Все витакки работают именно так. Обратите также внимание на то, что нам действительно необходимо работать над этими витакками. С самого начала следует прилагать значительные усилия, направленные на установление прочной нравственной основы нашей практики. Вы культивируете подобные мысли в своей повседневной жизни, днем и ночью, как во время выполнения формальной медитации, так и вне ее. В своей медитации вы делаете сознательные усилия для того, чтобы заменить нездоровые сознательные мысли здоровыми. Вы заменяете неблагие витакки благими. Вы искореняете жадность, ненависть и жестокость и заменяете их мыслями об отпускании, любящей доброте и сострадании к другим. Такие мысли становятся здоровой привычкой, которая естественным образом пропитывает вашу джхану. Тонкие остатки этих сознательных мыслей не позволяют жадности, ненависти и жестокости проникнуть в вашу джхану. Однако речь здесь не идет о каких-то чрезмерных титанических усилиях. Вы не добьетесь нужных результатов посредством напряжения. То, чем вы заняты, можно сравнить с правильным возделыванием почвы, после которого семена растут в ней уже сами по себе. Установив прочную нравственную основу для своей жизни и взращивая эти полезные мысли, вы пожинаете плоды, ваш ум спокоен, вы чувствуете великую радость, отказавшись от беспокойной манеры поведения, связанной с жадностью. Вы ощущаете себя в безопасности, вы чувствуете, что у вас есть бесконечное количество друзей. На такой благодатной почве взращивается сосредоточение. Когда выраженные словами витакки превращаются в настоящую, чистую деятельность вашего ума, они становятся факторами джханы. В джхане большинство обычных сознательных мыслей остаются позади, здесь больше нет слов. Мышление в джхане. В английском языке слово «мысль» – «thought» всегда используется для обозначения обычного когнитивного мышления, например, «думать» о том, что вы купите в магазине. В языке пали существует целый ряд слов, которые означают нечто вроде мысли или компонента мыслительного процесса. В нашем языке просто нет таких терминов, чтобы выразить эти незначительные, но важные различия. Для этого нам пришлось бы потратить много времени, изучая целый ряд очень тонких понятий. Возможно, мы сможем легче понимать природу мысли в джхане, если сначала поговорим об использовании касины, физического объекта медитации. Вы начинаете с того, что смотрите на физический объект. После этого вы закрываете глаза и представляете себе его виртуальный образ. В конце концов, объект полностью попадает в фокус вашего внимания, когда вы смотрите на него с закрытыми глазами. Он становится таким же четким, как если бы вы просто на него смотрели. Это ваш обучающий образ. Вы перестаете смотреть на физический объект и сосредоточиваетесь исключительно на этом обучающем образе. Вы развиваете его, ударяя по нему снова и снова при помощи витакки, направленная мысль рассуждения, и удерживаете его при помощи вичары, устойчивая мысль изучения. Затем он превращается во что-то более тонкое, становясь остаточным знаком. Именуется он образ-двойник. По мере вашего продвижения в данной практике будут набирать силу факторы джханы. Каждый из факторов сдерживает соответствующую ему помеху. Направляемое мышление, например, противостоит лени и оцепенению, и в конечном счете полностью их нейтрализует. После устранения помех и исчезновения омрачений ваш ум достигает сосредоточения доступа. Это происходит тогда, когда обучающий образ заменяется образом-двойником. Висудхимагга, древний комментарий к практике медитации, так объясняет разницу между обучающим образом и образом-двойником. А в обучающем образе любая ошибка в косине становится очевидной. Но образ-двойник появляется, как бы вырываясь из обучающего образа. Он в 100, в 1000 раз более очищен. Он подобен зеркальному диску, извлеченному из футляра. Похож на хорошо очищенное перламутровое блюдо. Он похож на лунный диск, выходящий из-за облака, на журавлей на фоне грозовой тучи, но у него нет ни цвета, ни формы. Ибо если бы они присутствовали, то он был бы грубым, воспринимаемым глазом, поддающимся постижению посредством прозрения, но это совсем не так. Образ-двойник рождается в восприятии только у того, кто достиг сосредоточения, являясь не более чем способом проявления, способом определенного видения. Образ-двойник является объектом как сосредоточения доступа, так и джханы. Разница между сосредоточением доступа и первой джханы заключается не в их объекте, а в силе соответствующих факторов джханы. В сосредоточении доступа эти факторы пока еще слабы и не полностью развиты. В джхане они достаточно сильны для того, чтобы действительно вонзить ум в объект со всей силой, подобно тому, как плотник вбивает в дерево клин или как брошенный в воду камень опускается на дно. В этом процессе направленное мышление витакка является фактором более всего ответственным за погружение ума в образ двойник. В медитации метты и в других видах медитации мы говорим о мыслях любящей доброты в джхане. Направленное мышление в джхане связано с благими корнями. Оно принимает форму благих мыслей об отречении, благожелательности и непричинении вреда. Какова же природа этих мыслей? Для того, чтобы действительно ее постичь, вам следует сделать эти мысли объектом созерцания. Слова могут только приблизительно передать ее суть. Вы используете концептуальные мысли метты для развития физических чувств. Затем вы обращаете свое внимание на эти чувства и обнаруживаете в уме тонкий цвет или аромат, который является чистым, неконцептуальным чувством, переживанием метты. Это то, что вы используете для того, чтобы оно помогло вам войти в джхану. И эту витакку вы приносите с собой в джхану. Когда вы используете дыхание в качестве объекта вашего сосредоточения, в этом случае вы применяете сознательные мысли для того, чтобы они помогли вам направить свое внимание на дыхание. Вы обнаруживаете это физическое чувство. После этого вы отбрасываете сознательную мысль и сосредоточиваетесь исключительно на этом чувстве. Это ваш обучающий образ. Иногда возникает искра света. Это сигнал о появлении вашего образа-двойника. Тонкий остаточный образ телесного ощущения дыхания является тем, что вы привносите с собой в джхану. 7 факторов пробуждения. Один из наиболее важных аспектов первой джханы заключается в том, что, начиная с этого момента, вы вступаете на путь к освобождению, последовательно проходя через 7 стадий. Достижение каждой из стадий ведет к переходу на следующую. Для каждого из нас они происходят в одной и той же последовательности. Никто и ни при каких обстоятельствах не может пропустить ни один из этих этапов. Каждая стадия является естественным продолжением предыдущей. Эти 7 стадий завершаются достижением стадии сотапанны или вступления в поток первого этапа пробуждения. На каждой стадии вы развиваете один из факторов пробуждения. Первый фактор – памятование, осознанность. Для того, чтобы выстроить джхану, вы нуждаетесь в осознанности. Но что является правильной областью приложения вашей осознанности? Какова ваша система отсчета в медитации? Что является объектом вашего сосредоточения? Вы не сможете войти в джхану, используя в качестве объекта сосредоточения что угодно. Для этого в медитации вам следует использовать определенные объекты. Это должны быть вещи, способствующие беспристрастному наблюдению и раскрывающие истину аниччи, дукхи и анатты. Подходящие объекты для направления внимания или 4 основы памятования описаны в Сати-Патхана-сутте. При использовании каждого объекта вы должны оставаться пылкими, бдительными и осознанными, отбросив алчность и уныние по отношению к миру. Это означает, что в своей практике вы прикладываете определенные усилия, практикуете с энергией и интересом. Обращайте осознанное внимание на то, что вы делаете, и на время выполнения практики оставляйте свои повседневные заботы позади. 4 основы памятования составляют фундамент и руководящие принципы сосредоточения. Осознанность к телу фокусирует ваше внимание на самом теле, на его движении и положении. Вы видите, что дыхание – это то, что происходит внутри самого тела. Осознанность к чувствам фокусируется на телесных ощущениях. Вы наблюдаете за ними, постоянно ища их глубинную природу. Вы видите, что они непрерывно меняются, а также то, что они не имеют никакой реальной сущности, кроме той, которой их наделяет ваш ум. Тактильное ощущение – это чувство. Слух – это тоже чувство, если вы не обращаете внимания на другое содержимое ума, которое возникает вместе с ним, а просто сосредотачиваетесь на чистом ощущении звуковых вибраций. То же самое можно сказать и про все остальные чувства. Осознанность к сознанию направлена на беспристрастное наблюдение за возникающими мыслями и эмоциональными реакциями. Здесь, в качестве объектов наблюдения, выступают дискурсивные мысли, внутренний диалог, чистые концепции и мысленные образы. Вы видите их как пузыри, которые просто появляются и исчезают. Они не несут в себе никакого особого смысла, и вы не принимаете их всерьез. Осознанность к объектам ума направлена на то, чтобы увидеть внутреннюю природу всего вашего опыта, аниччу, дукху и анатту. Прямо в настоящем моменте вы сталкиваетесь с изменяющейся природой всего, что вы испытываете, и всего материального, что можете испытать. Вы видите, что ничего из этого не делает вас по-настоящему счастливым, и что вы совсем не тот человек, который во всем этом увяз. Вы можете и, более того, должны размышлять об этих вещах. Это действенная практика. Но помните, что все эти мысли существуют для того, чтобы вести вас к достижению безмолвного переживания этих вещей как истины, такой, какая она есть. Осознанность к непостоянству является точкой входа в любую из этих четырех основ. Видение аниччи приводит нас к видению дукхи и анатты. Видение трех этих признаков существования ведет вас к освобождению. Второй фактор – исследование. Из осознанности возникает исследование. Осознавая непостоянство, страдательность и безличность какой-то одной вещи, ум неизбежно переключается на что-то другое. Когда это происходит, вы исследуете этот новый объект более внимательно, безмолвно ища непостоянство, безмолвно задаваясь вопросом, это нечто постоянное или нет. Обдумав этот вопрос и уделив больше осознанного внимания этому новому объекту, вы сможете увидеть, что он непостоянен, неудовлетворителен и лишен самости. Может ли какой-либо объект быть постоянным? Ответ – нет, но не верьте мне на слово. Исследуйте сами. Затем вам надлежит исследовать свое тело и ум, при этом задаваясь вопросом, где я могу найти что-то постоянное в этом уме и теле с их восприятием, мыслями, ощущениями и сознанием. Ответ будет «нигде». Но если вы просто услышите этот ответ, вас это не изменит. Вам следует искренне и основательно провести самостоятельное исследование. Сосредоточение удерживает объект перед вашей осознанностью. В этом случае осознанность обращает на него пристальное внимание. Исследование этого объекта обнаруживает, что он постоянно меняется, проявляя таким образом признаки страдательности и безличности. Третий фактор – энергия, усердие. Из исследования возникает энергия. Исследование пробуждает вашу энергию, чтобы искать что-то постоянное и отталкивать то, что непостоянно. Более глубокая осознанность и исследование вызывают еще более мощное усилие, позволяющее видеть все более глубокие и тонкие аспекты аниччи, дукхи и анатты. Поскольку эта энергия пробуждена, ваша осознанность никогда вас не утомляет. Вы исследуете природу непостоянства, страдания и безличности своего тела. Вы погружаетесь в свои ощущения, восприятия, мысли и сознания, где находите все то же самое. Вы делаете это с энергией, которая родилась из духовной безотлагательности. Вы никогда не устаете видеть мельчайшие, возможно, различимые только на молекулярном уровне изменения в дыхании. Ваши усилия помогают вам добиваться прогресса. Такова сила энергии усилия как фактора пробуждения. В джхане у вас присутствует естественная энергия. она будет распространяться и на вашу обычную жизнь. Четвертый фактор – радость. Из энергии возникает радость. Предположим, вы путешествуете по пустыне, вы голодны, устали и хотите пить. Вас терзают сомнения, у вас нет ни малейшего представления, в какую сторону идти. Вам нужна пища, вода, укрытие от солнца и помощь. Вдруг перед вами появляется какой-то человек. С его волос и одежды капает вода. Откуда он идет? Где он взял эту драгоценную воду, в которой вы так отчаянно нуждаетесь? Вы спрашиваете его об этом. Он показывает направление и говорит: «Продолжайте идти в ту сторону, и вы войдете в лес. Там, на поляне, посреди леса, есть озеро». Вы продолжаете идти в том направлении, которое он указал. Еще издалека до вас долетает пение птиц. Вы различаете звуки животных и человеческую речь. По мере того, как вы подходите все ближе и ближе, вы слышите плеск воды, в которую ныряют люди, то, как они плавают и резвятся в ней. Подойдя еще ближе, вы уже можете видеть людей, всевозможных птиц и животных. Вы видите мальчиков и девочек, подростков, взрослых, стариков. Они плавают и резвятся в воде, едят водяные лилии, плоды и корни лотоса. Они пьют воду и отдыхают на берегу озера. При виде такой картины вы становитесь все более счастливым и радостным. А затем вы прыгаете в это озеро. Вы плаваете и резвитесь. Вы пьете столько, сколько хотите. Вы едите вкуснейшие корни лотоса и водяные лилии. Вы часами плещетесь в этом озере. Потом вы выходите из воды и разминаете руки и ноги. Ложась на спину, вы говорите себе: «Какое счастье! Я счастлив! Я действительно счастлив!» Радость, возникающая в вашем усталом уме при виде освежающего озера, подобна той радости, которая возникает в вашем уме во время медитации. Когда вы приближаетесь к озеру и слышите идущие от него звуки, ваша радость постепенно возрастает. Прыгнув в воду и утолив жажду, вы буквально сходите с ума от радости. Когда вы едите корни лотоса и водяные лилии, вы испытываете глубокое спокойствие. Когда вы выходите из воды и ложитесь на берегу, вы счастливы, расслаблены и глубоко удовлетворены. Такое состояние может даже усыпить. Точно так же дела обстоят и в джхане. Понемногу появляясь, радость постепенно возрастает до тех пор, пока не превращается в спокойствие и счастье. Вы используете слова «радость» и «счастье» в основном для того, чтобы с их помощью передать состояние эмоционального возбуждения, восторга. Находясь в возбужденном состоянии, вы можете прыгать от переполняющих вас эмоций. Переживая восторг, вы улыбаетесь и смеетесь. Вы заключаете кого-то в объятия. Находясь в таком состоянии, вы много говорите, вы поете, вы целуете того, кого любите. Восторг заставляет вас кружиться в танце и даже плакать. Выражая свой восторг через все эти действия, вы можете сказать: «Я счастлив». Но это не то счастье, что переживается в джхане. Счастье джханы – это спокойствие, умиротворение и мягкость. Это не возбуждение, а почти полная его противоположность. Духовное счастье делает вас расслабленным, спокойным, умиротворенным и сосредоточенным. Иногда даже во время медитации, когда вы полны этой глубокой радости, ваши глаза могут наполняться слезами. Но, будучи осознанным, вы можете полностью распознавать свою радость и при этом не проливать слез, не восклицать и не двигаться. Достигнув фактора пробуждения, который характеризуется радостью, вы автоматически почувствуете столько метты и сострадания ко всем существам, что в вашем уме возникнет естественное желание – пусть все существа будут жить в мире и гармонии. Практикуя памятование о любящей доброте, это сострадание ко всем существам, вы благодарны за все, что у вас есть. Вы цените то, что нравится другим, и чувствуете огромную благодарность за все то, что получили. Это и есть сила радости. Радость джханы переходит в радость вашего обычного сознания. Это та радость, которая подпитывает вашу жизнь. Пятый фактор – спокойствие. Из радости возникает спокойствие. Спокойная, прохладная и освежающая радость, порождаемая этой практикой, делает ваше тело и ум спокойными, расслабленными и умиротворенными. Когда ум спокоен и умиротворен, вы чувствуете себя спокойно и безмятежно. Вы удовлетворены, отступает лихорадка гнева, стихает огонь вожделения, рассеивается неведение, горе, боль, плач, печаль, отчаяние – все это исчезает. Вы больше не испытываете жгучей ревности, страха, напряжения, тревоги и беспокойства. Вместо этого вы ощущаете себя в полной безопасности. Несмотря на то, что вы еще не достигли своей конечной цели, на этом уровне у вас уже есть временное ощущение счастья и покоя. Сила глубокого покоя джханы распространяется и на вас. Он начинает проникать в вашу жизнь. Вы живете и практикуете осознанность со все более глубоким спокойствием. Шестой фактор – сосредоточение. Из спокойствия возникает сосредоточение. Будда сказал: «Тот, кто счастлив, обретает сосредоточение. Тот, чей ум наполнен любящей добротой, обретает сосредоточение очень быстро». В первой джхане ваши мысли о дружелюбии, сострадании, щедрости, беспристрастии, радости и счастье обладают значительной силой. Они удерживают ваше внимание без особых усилий. Что же создает это единство ума, эту однонаправленность? Словами это передать нелегко. Но здесь нам могут помочь аналогии. Представьте себе, что где-то вдалеке есть горный массив, состоящий из 37 вершин и хребтов, что соответствует 37 факторам пробуждения, таким вещам, как благородный восьмеричный путь и 4 основы памятования. Эти вершины и хребты объединены в 7 больших гор, 7 факторов пробуждения. Их вершины находятся в облаках. Над этими горами без конца идет мелкий моросящий дождь. Крошечные капли воды нескончаемым потоком мягко падают вниз. Временами дождь усиливается, капли постоянно накапливаются. Каждая из этих капель Это крошечный момент, когда один из факторов доминирует в вашем уме. У всех нас есть мимолетные вспышки таких вещей, как осознанность, сосредоточение и уверенность в том, что то, что мы делаем, правильно. Это состояние рассеянного ума. Факторы, которые вы хотите объединить, возникают нерегулярно. Эти крошечные капельки моментов ума падают на землю, просачиваются сквозь почву и очищаются. Вредные компоненты отфильтровываются, а полезные минералы просачиваются внутрь. Капли стекают вместе, соединяются и выходят на поверхность в виде маленьких родников. Родники создают ручейки, которые, сливаясь вместе, образуют ручьи. Ручьи собираются в реки. Этот процесс продолжается, и вот вода уже несется вниз с горы, весело журчит, перекатываясь на камнях, и грозно грохочет, падая с водопада. Каждая капля содержит в себе накопленный внутренний потенциал факторов пробуждения. В итоге они образуют могучую широкую реку, подобную Миссисипи, Нилу или Гангу. Но сила этой реки находится под контролем. Кто-то очень сообразительный возвел плотину в том месте, где река протекает через ущелье. Там образовался огромный водоем, действительно очень большой, наподобие Верхнего озера или Каспийского моря. Этот водоем содержит в себе всю мощь всех капель, упавших на горы, хранящуюся в виде потенциальной энергии в толще вод. Огромная масса воды давит на плотину, пытаясь высвободить свою энергию. Ваш ум все еще рассеян, но уже не так сильно. Факторы приобрели огромную потенциальную силу благодаря объединению. Но эта сила еще недостаточно сосредоточена, чтобы создать желаемый эффект. Кто-то оказался еще сообразительнее. В этой плотине он проделал дыры, диаметр которых несоизмеримо мал по сравнению с тем объемом воды, которая стремится через них пройти. Вода хлещет с огромной силой. И когда она прорывается через эти отверстия, ее потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию движения. Теперь ваш ум больше не рассеян. Факторы объединены вместе для того, чтобы высвободить свою силу. Теперь их сила – это сила сосредоточения. На пути бушующего потока установлены турбины. Они вращают огромные генераторы, которые преобразуют кинетическую энергию в электрическую, достаточно мощную для того, чтобы ей можно было осветить Канаду или даже часть Европы. Эта концентрированная энергия течет по электрическим проводам к лампочкам в городах и домах. Именно яркое пламя осознанности раскрывает сияющую природу ума. Имея за собой такую огромную силу, осознанность вспыхивает сквозь накопленную грязь множество жизней и порождает освобождение. Те крошечные моменты ума, в которых различные факторы выражали себя по отдельности, сосредоточение объединило в такое состояние, в котором все они постоянно присутствуют вместе. В этом состоянии ума, с сосредоточением джханы, вы продолжаете уделять все свое внимание переживанию изменений. Ваше осознание непостоянства намного острее и яснее, чем когда-либо прежде, благодаря тому, что оно подкреплено правильным сосредоточением. Раньше, до того, как вы обрели правильное сосредоточение, ваше осознание непостоянства всех явлений было поверхностным. Теперь оно очень мощное и глубокое. Ваш ум может проникнуть в непостоянство гораздо глубже, чем когда-либо прежде. На этот раз вы видите не только непостоянство, но и тот факт, что все непостоянное не способно принести удовлетворение и пронизано страданием. Ваш ум устает цепляться за любое приятное переживание, потому что это переживание неизбежно меняется еще до того, как ум его достигает. Даже ваша осознанность меняется. Все это может вам даже наскучить. В таком случае наблюдайте скуку. Вы заметите, что она тоже меняется. Определенный объект медитации оставлен позади. Ум не сосредоточивается ни на чем, кроме своей собственной собранности. Однонаправленность – это ум, фокусирующийся на своей собственной однонаправленности. Сила сосредоточения джханы добавляет глубины всему, что вы делаете и о чем вы думаете. Вы переносите сосредоточение со своей формальной практики в свою повседневную жизнь, и это поднимает ваше осознанное исследование чего бы то ни было на более высокий уровень. Вам легче увидеть непостоянство, страдательность и безличность всего, что вы делаете. Сосредоточенный ум видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Вы глубоко разочаровываетесь в том ментальном мусоре, который создавали и за который держались. Наконец-то вы его отпустили. И вот теперь вы свободны. Седьмой фактор – беспристрастие. Из сосредоточения возникает беспристрастие. Как только вы видите, что все составляющие тела и ума в прошлом, настоящем и будущем непостоянны, страдательны и безличны, происходит нечто замечательное. По отношению ко всем обусловленным вещам возникает беспристрастие. Ваш ум смотрит с невозмутимостью на все, на благое, неблагое, телесное, вербальное и умственное, хорошее, плохое или нейтральное – все едино. Это существование, это просто реальность. Вы невозмутимо наблюдаете. Затем у вас появляется чувство духовной безотлагательности. Вы ускоряете свою практику осознанности и делаете ее еще более энергичной. В таком состоянии ума у вас есть более глубокое понимание благородного восьмеричного пути. Вы используете свою осознанность, внимание и сосредоточение для того, чтобы распознать непостоянство. Вы изучаете и постигаете страдательность и безличность в теле и уме. Вы понимаете, что на очень тонком уровне все эти чудесные мысли и чувства постоянно меняются, как и ужасные, которые также постоянно меняются. Глава 11. Вторая и третья джханы. По мере продвижения в любой духовной практике. Вы сталкиваетесь с помехами. Для того, чтобы перейти к следующему, более высокому достижению, их необходимо преодолеть. Чтобы закрепить свои достижения, вы должны отпустить свои низменные желания. Чтобы действовать с большей настойчивостью, необходимо оставить жадность. Здесь для наглядности можно привести пример с приставной лестницей. Поднимаясь вверх по такой лестнице, вам нужно отпустить нижнюю перекладину, на которой вы стоите, и крепко держаться за ту, за которую ухватились руками. Вы поднимаете одну ногу для того, чтобы поставить ее на следующую перекладину. Для этого нужна готовность отпустить предыдущую. Если вы чувствуете себя комфортно на той перекладине, на которой стоите, если вы за нее цепляетесь, то не сможете подняться на следующую. Вы застрянете на первой перекладине этой лестницы. Зная, что это тело хрупкое, как глиняный кувшин, укрепи свой ум подобно крепости. Борись с Марой мечом прозрения, а победив Мару, защищай то, что завоевано, ни за что не цепляясь. Дхамма пада. Именно в такой ситуации вы находитесь, когда достигаете первой джханы. Благодаря преодолению помех у вас появилась радость и счастье. Прекрасно быть вдалеке от всего мирского. Такое положение очень заманчиво и привлекательно. Чувственное желание осталось позади, поэтому привязаться к нему невозможно. Но до тех пор, пока вы вовлечены в мирские дела, трудно себе представить подлинный мир, радость и счастье. Теперь у вас есть то, чего никогда не было раньше. Это состояние наилучшим образом подходит для того, чтобы в нем застрять. Цитируемая выше строфа из Дхаммапада говорит, что тело похоже на глиняный кувшин, оно очень хрупкое. Оно может сломаться в любой момент. Чтобы защитить его, Будда советует нам построить вокруг него крепость с помощью ума. Ум еще более хрупкий, тонкий, непостоянный, неустойчивый и быстро меняющийся. Но возведя стену с таким умом, вам предлагается сразиться с Марой и отвоевать у него часть территории. Почувствовав почву под ногами, вы должны сразу защищать ее и при этом не привязываться к ней. Это нелегко. Привязавшись к какой-то вещи, вы ее защищаете. Не привязываясь к ней, вы ее отпускаете. Будда советовал нам без привязанности защищать то, что мы приобрели. Такова природа духовного достижения. Если вы привязаны к достигнутой вами джхане, вы не сможете развиваться дальше. Вы также не сможете воспользоваться этой джханой. Чтобы защитить свое хрупкое тело, вам необходимо при помощи еще более хрупкого ума построить вокруг него крепость для борьбы с Марой. Оба этих хрупких объекта должны быть укреплены памятованием. Находясь в джхане, вы обрели радость, счастье и спокойствие, и их необходимо защитить с помощью памятования, не привязываясь к ним. Только тогда, когда вы не привязаны к радости, счастью и покою, вы можете бороться с Марой. Привязанность – это приманка Мары, Проглотив эту наживку, вы проиграете битву. Достижение второй чханы. Второй чханы нельзя достигнуть посредством желания или стремления. Когда ум готов войти во вторую чхану, он автоматически отпускает первую. Вам даже не нужно желание входить во вторую чхану. Когда ум готов, он сам туда скользит, но только при условии, что вы позволите ему это сделать. Достигнув первой джханы, вы отпустили все те многочисленные действия и помехи, которые были сильно укоренившимися привычками вашего ума. Вторая джхана называется джхана без мысли. Чтобы достичь второй джханы, вы должны отпустить витакку, направленные мысли о щедрости, любящей доброте и сострадании, и вичару, постоянное поддерживание этих мыслей. Часть функций витакки и вичары – формировать слова, превращать тонкие мысли в речь. Практикуя медитацию, особенно находясь при этом в ретрите, мы соблюдаем тишину. Мы говорим, что соблюдаем благородное безмолвие. В действительности, поскольку в нашем уме есть мысли, обычное молчание не является настоящим благородным безмолвием. Для того, чтобы мы могли сказать о своем безмолвии как о благородном, необходимо полностью прекратить словообразование. Во второй джхане нет дискурсивных или устойчивых мыслей. Здесь наше внутреннее безмолвие поистине благородно. Это подлинная джхана благородного человека. В таком состоянии ум действительно становится спокойным. В тот момент, когда из ума исчезает мышление или тонкие мысли, вы осознаете, что вошли во вторую джхану. Но как только в уме появляется мысль «это вторая джхана», вы ее тут же теряете. Пробуйте снова и снова, до тех пор, пока эта мысль не перестанет появляться. Вы можете оставаться с осознанием переживания второй джханы, не думая про себя, это вторая джхана. Необходимо придерживаться очень тонкого баланса. Вы сможете добиться его только при наличии полной осознанности. Для достижения первой джханы вы практиковали памятование. В первой джхане вы используете памятование, чтобы поддерживать неослабевающий уровень джханы. Памятование играет очень важную роль в первой джхане, предотвращая появление помех. Всякий раз, когда вы теряете памятование, вы теряете первую джхану. Ваше сосредоточение джханы не очень сильное, и вы можете его очень быстро потерять. Вторая джхана более устойчива. В целом, вторая джхана имеет множество факторов, включая внутреннюю уверенность. Этого не было в первой джхане. Преодолев помеху сомнения, вы развили определенную степень уверенности в Будде, Дхамме и Сангхе, а также в нравственных принципах. Когда вы достигнете второй джханы, эта уверенность становится сильнее. Благодаря тому, что вы уже испытали первую джхану, вы ощущаете еще большую уверенность в своем достижении, а также в Будде, Дхамме и Сангхе. Вы делаете успехи. Вы сами видите свой успех, он несомненен, ваш восходящий путь очень ясен. Вторая джхана также имеет более глубокий уровень сосредоточения. Вам не нужно следить за помехами. Первая джхана все еще близка к помехам и ко всем материальным переживаниям, а вторая джхана по-прежнему близка к витакке и вичаре, но удалена от помех. Вам всегда следует помнить о возможности потери джханы, а вот для чего вы с самого начала развивали памятование. С ослаблением направленной мысли витакки и поддерживающей мысли вичары он входит во вторую джхану и пребывает в ней. Во второй джхане присутствует внутренняя уверенность и собранность ума. Здесь нет направленной и поддерживающей мысли, и она наполнена восторгом и блаженством, рожденными из сосредоточения. После ухода витакки и вичары в уме остается восторг, счастье и однонаправленность. Когда отбрасывается мысль, вы ощущаете, как ваше тело и ум целиком наполняются радостью и счастьем. Эта радость непрерывно восполняется и возрастает все больше и больше. Она подобна озеру, в котором есть подводный источник. Этот источник непрерывно пополняет озеро пресной водой. Время от времени оно очищается душем очень легкого дождика, смывающим любую незначительную грязь, которая может скопиться на поверхности воды. Ваш ум непрерывно обновляется и очищается новой радостью, которая постоянно и неизменно возникает заново. Достижение третьей джханы. Теперь вы приближаетесь к третьей джхане. С устранением желания ум теряет интерес к низшей джхане и переходит к высшей. Радость постепенно угасает. Вы для этого ничего не делаете. Она угасает естественным образом сама по себе. Это происходит по двум причинам. Во-первых, ум теряет интерес ко второй джхане. Во-вторых, радость подвержена влиянию времени и становится непостоянной. Вы ясно ощущаете непостоянство факторов джханы. Это переживание происходит во время пребывания в джхане, после выхода из нее и во время последующих размышлений о ее факторах. Вам не придется тратить слишком много времени, чтобы увидеть непостоянство факторов джханы. Это делает памятование, которое вы развили. На предварительном этапе, прежде чем достичь джханы, вам было необходимо применять волевое усилие, направленное на поддержание практики нравственности. Вы дисциплинировали себя с помощью четырех усилий, которым научились в третьей главе. Вы научились приобретать хорошие привычки и отбрасывать плохие. Ум был подобен дикому животному. Он испытывал мирские наслаждения посредством чувственных удовольствий. Были сильны жадность, ненависть, заблуждение и остальные омрачения. Вам нужно было приложить массу усилий для того, чтобы преодолеть омрачения, развить благотворные состояния ума и поддерживать их. Эта стадия уже пройдена. Теперь вам уже гораздо легче сдерживать омрачения во время медитации. Сосредоточение и памятование объединились в первой джхане и изо всех сил стремились себя проявить. Во второй джхане они стали сильнее, но все еще не обладали достаточной силой для того, чтобы проявить себя полностью. В третьей джхане они уже появляются полностью и объединяются. Вы можете достаточно четко видеть их в формуле, третьей джханы. С угасанием восторга он пребывает в беспристрастии, осознанности и распознавании. На своем опыте он переживает то блаженство, о котором благородные говорят: «Счастливо живет тот, кто осознан и невозмутим». Так он входит в третью джхану и пребывает в ней. Третья и четвертая джханы называются «сосредоточение без радости». Здесь преобладает счастье, сукха, которое заменило собой угасший восторг, пити. Когда вы совершенствуете вторую джхану, ваш ум продолжает терять интерес к радости из-за ее грубой природы. Он проявляет все больше интереса к счастью, сосредоточению, памятованию, ясному осознаванию и беспристрастию, которые начинают себя проявлять. Когда ум полностью оставляет интерес к радости, он скользит в третью джхану без вашего желания или размышления. При наличии условий для достижения третьей джханы ум самостоятельно выбирает движение в ее направлении. Третья джхана обладает 31 фактором. Восторг исчезает сам собой. Он кажется грубым по сравнению с более утонченным счастьем третьей джханы. Восторг второй джханы подобен чувству, которое вы переживаете в момент, когда что-то получаете. Счастье третьей джханы подобно тому удовольствию, которое возникает при использовании полученного впоследствии. Оно более плавное, более невозмутимое, чем восторг. Достигнув второй джханы, вы испытали очень сильную уверенность в собственном успехе. Проведя какое-то время в практике совершенствования второй джханы, ваш ум замечает, что восторг становится все слабее. Противостоящие ей помехи, неугомонность и беспокойство, время от времени все еще преследуют ум. При каждом следующем достижении второй джханы ваш ум понемногу теряет интерес к восторгу, появляется и становится сильнее памятование, которое вы практиковали еще на предварительной стадии перед достижением первой джханы. На предварительном этапе вы развили памятование и ясное осознавание. Они присутствовали в двух первых джханах. Но поскольку в этих джханах над умом явно господствовали другие факторы, ясное осознавание и памятование тогда не были заметны. Беспристрастие и ясное осознавание также появляются в третьей джхане. Теперь, когда другие факторы джханы ослабли, беспристрастие, памятование и ясное осознавание появляются для того, чтобы отшлифовать третью джхану. Овладение джханой. Не следует спешить переходить к освоению следующей джханы, полностью не овладев предыдущей. Направьте свое внимание на то, чтобы полностью овладеть первой джханой, прежде чем попытаться достичь второй. После того, как вы неоднократно достигали первой джханы, ум начинает терять к ней интерес, так как в этой джхане на заднем плане все еще присутствует тень мышления. Это чем-то похоже на скуку, которая бывает у нас в обычном состоянии сознания. Предположим, вы изо всех сил старались получить то, что вам очень нравится, и вот вы добились своего. Впервые, наслаждаясь своим приобретением, вы испытываете замечательные переживания. Ваше приобретение выглядит очень привлекательно. Ух ты, как здорово! Вы его просто обожаете. Но когда вы наслаждаетесь своим приобретением долгое время, ваш интерес к нему угасает. Удовольствие, которое вы получаете от этого объекта или отношений, постепенно начинает уменьшаться. В конечном счете, ум вообще перестает обращать внимание на данный объект. Он становится просто еще одной вещью, которая у вас есть, частью фона вашей жизни. Ум обращается к чему-то другому. Вы когда-то точно так же восхищались тонкими мыслями об отречении, любящей доброте и отсутствии жестокости, которые пропитывают первую джхану. Достигнув первой джханы несколько раз, вы теряете интерес к этим мыслям. Предположим, что вы 10 раз вошли в первую джхану. С каждым разом интерес к этим мыслям понемногу ослабевал. На 11-й раз ум уже может полностью их отбросить. Не обращайте внимания на цифры, это всего лишь пример. У каждого свой темп в продвижении в практике джхана. Это означает, что когда ум теряет интерес к первой джхане и готов полностью ее отбросить, вам не нужно прилагать никаких волевых усилий, чтобы перейти ко второй. Это просто случается. Это происходит в одной и той же последовательности для каждого. Если вы правильно провели подготовительный этап, дальше все будет происходить естественным путем. Такова природа Дхаммы. Тогда ваш ум естественным образом перейдет во вторую джхану. Во второй джхане вы обладаете сильной уверенностью, так как видели результат пребывания в первой. После многократного вхождения во вторую джхану вы обнаружите, что она больше не приносит вам тех восторга и счастья, появляющихся в результате сосредоточения, которые вы испытывали поначалу. После нескольких достижений второй джханы происходит то же самое, что происходило в первой. Восторг выдыхается. Можете ли вы действительно отвернуться от состояния восторга? Да. Восторг джханы – это хоть уже и не то возбуждение, которое хорошо знакомо нам в состоянии обычного сознания, но все-таки еще обладает некой взвинченностью по сравнению с другими, более утонченными состояниями ума. Беспокойство может преследовать вас до тех пор, пока в уме присутствует ощущение восторга. В итоге ум теряет интерес к восторгу, который преобладает во второй джхане. После этого он скользит в третью джхану, где преобладает более утонченное состояние счастья. Ступени овладения мастерством. Как достигается мастерство, о котором мы говорим? Неужели оно приходит сразу? Нет. Как и у многих других вещей, в этом процессе есть свои шаги. Шаг первый – реклама. Реклама – означает обращение внимания на что-либо. Реклама в данном случае – это способность осознанно и последовательно привлекать свое внимание к факторам джханы после выхода из джханы. Этот период сразу после сеанса медитации очень плодотворен. Не теряйте такую ценную возможность. Вам следует размышлять о своей джхане, особенно если она стала устойчивой, и вы можете достигать ее где угодно, когда угодно и на какое угодно время. Тогда вы можете четко ее видеть. Помните, что помехи пока еще не искоренены, они просто сдерживаются. Когда какая-то из сдерживаемых помех становится сильной, вы теряете джхану. Тогда вам следует выяснить, какая именно помеха нарушила вашу джхану. Повторите шаги, которые вы выполнили, чтобы преодолеть эту помеху. После того, как она снова будет ослаблена, вы опять достигнете джханы. Шаг второй – достижение. Достижение – это ваша способность быстро входить в джхану. Она улучшается с практикой. Поскольку вы уже достигали джханы, то даже если вы ее на какое-то время утратите, вы сможете быстро достичь ее снова. Сделайте это настолько быстро, насколько возможно в течение этой медитационной сессии или в следующей, или как только вы сможете создать благоприятные условия. Не позволяйте своему уму терять нужные навыки. Куй железо, пока горячо. Шаг третий – принятие решения. Это способность принять решение оставаться в джхане ровно в течение заранее определенного промежутка времени. Вы принимаете решение провести определенное количество времени в джхане. Эта способность еще слабо развита в низших джханах и становится сильнее в высших. Вы не сможете решить оставаться слишком долго в какой-либо из джхан ниже четвертой. Помехи в них пока еще слабо сдерживаются, и они все еще преследуют ум. Это приводит к утрате джханы. Тогда вам следует принять решение вновь достичь джханы и оставаться в ней в течение определенного промежутка времени. Ваши способности еще не совершенны, вы снова ее потеряете. Тогда вам нужно принять решение посмотреть, что же пошло не так. Вы находите причину. Ей всегда является одно из омрачений, которое проникло в ваш ум. Как только вы обнаружите ту самую помеху, которая вызывает проблему, примите решение больше не допускать ее возникновения. Примите решение преодолеть данное омрачение и развивать определенное благое состояние, которое будет поддерживать джхану. Будьте полны решимости снова поддерживать это благое состояние. Это и есть функция памятования в джхане. Вы применяете памятование вне джханы, чтобы узнать, в чем заключается проблема. Вы применяете его внутри джханы, чтобы поддерживать состояние, которое ее сохраняет. Итак, с помощью памятования вы можете преодолеть эти омрачения, и с помощью памятования вы можете вновь обрести и сохранить джхану. Шаг четвертый – появление, выход. Появление означает, что вы без труда выходите из джханы ровно в то время, которое сами заранее определили. Вы не остаетесь в джхане до тех пор, пока ее не потеряете. Здесь вы достигаете джханы по своей воле и выходите из нее также по своей воле. Это и есть часть мастерства. Шаг пятый – обзор. Обзор означает способность рассматривать джхану и ее факторы с ретроспективным знанием сразу же после обращения к ним. Вы уже заметили этот фактор. Теперь вы сознательно его пересматриваете. То, что вам нужно рассмотреть, это ваш прогресс на пути, то, как вам помог данный опыт пребывания в джхане. Вы анализируете то, как вы смогли достичь джханы и какова ее польза. Вы размышляете о том, как это помогло вам преодолеть свои омрачения и с какими из них вам еще предстоит справиться. Пребывание в джхане. Почему после достижения джханы нам необходимо все это делать? Джхану можно сравнить с жонглированием. Вы удерживаете какие-то предметы в воздухе или балансируете ими, не давая им упасть. Затем вы их роняете, а потом начинаете все сначала. И это требует большой практики, и вам нужно выяснить, почему вы их роняете. Пребывание в джхане подобно жонглированию 5 шарами одновременно. 5 шаров – это 5 факторов джханы. Вы стараетесь удержать их на весу, не позволяя ни одному из них упасть. Если какой-то из них упадет, то упадут и другие. Вам нужно раз за разом их поднимать и снова начинать жонглировать. Почему шар упал? Вас что-то отвлекло? Возможно, это была усталость или присутствующие рядом люди, проезжающие машины, звуки или даже восторг джханы. В то время, когда вы находитесь в джхане, в уме появится та или иная помеха. Может быть, ваше тело так сильно болит, что внимание отвлекается на эту боль. Может быть, вы услышали громкий звук. Возможно, вы голодны. Тогда вы теряете свою джхану. Вам следует начать все сначала. К счастью, вам не придется начинать с нуля, потому что вы уже научились сдерживать помехи. Просто пройдите эти 5 ступеней мастерства и снова войдите в джхану. А вы когда-нибудь видели тюленя, который удерживает у себя на кончике носа большой мяч? Какое-то время он балансирует им на носу, затем мяч падает на землю. Тогда дрессировщик поднимает этот мяч и приглашает тюленя продолжать представление. Так же и вы. В течение какого-то времени удерживаете свое сосредоточение. Как только что-то тревожит ваш ум, оно теряется. Тогда вы снова его поднимаете. Не волнуйтесь. Вы учитесь так же, как и этот тюлень. А вы когда-нибудь видели шар, который часами или даже днями парит, словно в невесомости, удерживаемый струей дующего снизу воздуха? Это тоже жонглирование. Как только вам удается сдержать помехи, приведя в равновесие все факторы дыхания, ваше сосредоточение остается с вами на долгое время. Вы учитесь такому жонглированию, которое называется джханой. Глава 12. Четвертая джхана. Продолжив совершенствовать свое памятование, вы сможете достичь высшей материальной джханы, четвертой. А в этой джхане памятование и беспристрастие очищаются и выходят на новый уровень. Памятование выступает в качестве пастыря для беспристрастия и поддерживает его в совершенном равновесии. Ум, чистый, незапятнанный, свободный от развлечения. Он мягкий, податливый, устойчивый и невозмутимый. Все неустойчивые умы расстроены мыслями о безличности и страдании. Во время исследования страдания эти умы подвержены неприятным эмоциям. Это исправляется хорошо развитым беспристрастием. Неустойчивые умы хотят испытывать только счастье. Хотя счастье никогда не приходит без страдания. Это похоже на акцию «Купи одно, получи второе в подарок». Вы получаете это второе, хотите вы этого или нет. Но когда вы находитесь в четвертой джхане, погруженные в чрезвычайно мощные и чистые беспристрастия и памятование, ваш ум не будет эмоционально реагировать на слова страдания, безличность и непостоянство, или на непосредственное прямое видение реальности. В четвертой джхане невербальное, неконцептуальное постижение начинает происходить на постоянной основе. Широкое основание, состоящее из восьми аспектов благородного восьмеричного пути, постепенно сужается до последнего аспекта правильного сосредоточения. Факторы пробуждения объединяются вместе. Обладая таким мощным сосредоточением, четвертая джхана проникает в пять совокупностей и видит их непостоянство, страдательность и безличность практически на субатомном уровне. Это не логически выведенное или теоретическое знание. Это не концептуальное, невербальное и эмпирическое видение внутренней природы совокупностей. Точно так же, когда вы направляете такой чрезвычайно мощный и ясный ум на четыре благородные истины, ваше понимание становится совершенно ясным. Четыре благородные истины, которые вы понимаете на этом уровне, не являются грубыми по своей природе. Это самый тонкий уровень четырех благородных истин. Джхана постепенно собирает силу, мощь и прочность сосредоточения для того, чтобы расколоть давно сформировавшуюся скорлупу неведения и получить полное видение освобождения. В этом состоянии полностью прекращается любая вербализация. Очищенный, сосредоточенный ум с чистым памятованием и беспристрастием ясно постигает вещи без произнесения слов или колеблющихся мыслей. Это не стадия мышления или вербализации. Вы уже давно ее прошли, еще на фазе рационального мышления. Там вы практиковали фактор исследования пробуждения, пользуясь словами, то есть тем способом, который имел место до того, как ваш ум стал сосредоточенным. В четвертой джхане у вас нет умозрительных размышлений о страдании, причине страдания, окончании страдания или о чем-либо еще. Вы просто непосредственно все это знаете. На этом уровне ум видит вещи оком мудрости. Слова, мысли, исследования или даже обдумывания отсутствуют. Они будут просто мешать. Они слишком медлительные, а все движется так стремительно. Каждое мгновение все клетки тела претерпевают изменения. Когда тело меняется с такой непостижимой быстротой, ни один ум, если он не обладает мощным сосредоточением, не будет поспевать за этими изменениями. Чтобы заметить это мелькающее, непрестанное изменение, вам потребуется устойчивость, податливость мягкость и чистота. Такая острота присутствует только в сосредоточенном уме. Вам необходимо использовать эту остроту. Вы должны сосредоточить свое осознанное внимание на материальности, ощущениях, восприятии, мыслях и сознании настолько глубоко, чтобы они исчезли как отдельные единицы. Существует единое поле, диапазон материальности, ощущения восприятия процессов волевого конструирования и сознания. Вся эта деятельность происходит в пределах данного диапазона совокупностей. Все ваши представления о «я», «моё» или «я есть» исчезают. Нет никакого «я», совершающего все это. Слияние. В четвертой джхане сосредоточенный ум проникает сквозь завесу приятных переживаний, удовольствий, постоянства и самости более явственно, чем когда-либо прежде. Он более четко видит страдательность, непостоянство и не я, страстное желание, тщеславие и ложные взгляды. Спокойствие и прозрение пожимают друг другу руки. Это состояние называется слиянием. В Бразилии есть потрясающая природная достопримечательность. Реки Солимоинс и Рио-Негро являются притоками Амазонки. Эти гигантские реки сливаются вместе недалеко от бразильского города Манаус, образуя реку Амазонку. Воды Солимоинс и Рио-Негро отличаются по цвету, и, встретившись, они еще почти 6 километров текут бок о бок, прежде чем смешиваются. Я несколько раз приезжал в Бразилию давать учения, и во время одной из таких поездок видел эту картину своими глазами. Таким же образом памятование и сосредоточение работают в четвертой джхане. Они сливаются вместе, образуя одну могучую реку. Вы не оставляете эту джхану и не даете ей затухать. Вы не преодолеваете ее, как делали это в предыдущих джханах. Вы ей пользуетесь. Вы очень много работали, чтобы ее достичь. Ее нельзя отпускать, как это было с другими джханами, когда вы переходили к чему-то высшему. Вы используете ее для развития прозрения. Омрачения, которые вы устраняете на этом уровне, глубоко укоренились в вашем уме. Только такой вид невербального, неконцептуального памятования с ясным осознаванием и беспристрастием может достичь самого корня этих глубоко интегрированных пороков. Примечание. Здесь речь идет о тончайших омрачениях. На пали они называются асава. Существуют и другие варианты перевода этого термина. Влечение, выделение, ферменты, брожение, протечки. Вы просто направляете внимание на свои собственные глубинные склонности. Джхана открывает дверь. Работая вместе, памятование и сосредоточение ослабляют оковы, и позже в надмирских джханах вы можете полностью их разрушить. Достижение четвертой джханы называется очищение ума. Из этого очищения возникает мудрость. с отказом от удовольствия и боли, и с предыдущим исчезновением радости и горя, он входит и пребывает в четвертой джхане, где нет ни боли, ни удовольствия, а есть чистота, памятование и беспристрастие. Достигнув четвертой джханы, вы не почувствуете никакой необходимости из нее выходить. Будет преобладать беспристрастие, и вы будете испытывать сильные, неприятные ощущения. Вы будете находиться там столь долго, сколько вы сами запланируете. Мир не сможет вас потревожить. Будут оставлены боль и удовольствие. Это нейтральное чувство будет сохраняться на протяжении всех джхан выше четвертой. А в дополнение к тем качествам, которые мы уже упоминали, в четвертой джхане присутствует множество факторов ума, хотя шесть из них встречаются и в более ранних джханах. Как только вы достигнете четвертой джханы и овладеете ею, вы сможете снова в любое время, без каких-либо проблем, ее достигать. Выход из джханы для практики випассаны. Многие люди учат, что для того, чтобы практиковать випассану, необходимо выйти из джханы. Так ли это на самом деле? Правильный вопрос звучит так. Может ли ваше сосредоточение джханы видеть вещи такими, какими они являются на самом деле? Если ответ «нет», то ваше сосредоточение является таким видом поглощения, о котором мы говорили ранее. Оно вполне может быть неправильной джханой. Если ответ «да», то ваше сосредоточение – это не поглощение, это правильная джхана. Согласно учению Будды, когда ум сосредоточен, вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле. Если ваше сосредоточение – это поглощение без памятования, тогда вы должны из него выйти, потому что вы находитесь в неправильной джхане. Однако, находясь в правильной джхане, вы сможете видеть вещи в свете трех характеристик всего переживаемого. Все они демонстрируют аниччу, дукху и аннатту, то есть то, что вы ищете, и причину, по которой вы все это делаете. Так зачем же для того, чтобы увидеть вещи такими, какими они являются на самом деле, вам нужно выходить из джханы? Во многих суттах встречается описание того, как Будда использовал сосредоточение четвертой джханы. Исходя из этих текстов, у нас нет основания полагать, что он выходил из джханы для того, чтобы развить три вида знания, при помощи которых он увидел прошлые жизни, увидел то, как умирают и возрождаются существа, и узнал, что его собственные омрачения уже уничтожены. Если, находясь в сосредоточенном доступе, вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, то для того, чтобы практиковать випассану, у вас нет никакой причины из нее выходить. Вы уже достигли цели своей практики. Но если вы можете видеть вещи такими, какими они являются на самом деле, находясь в сосредоточении доступа, то вы еще лучше должны их увидеть, когда находитесь в полностью правильной джхане, которая четче и сильнее, чем сосредоточение доступа. Нужно ли вам выходить из джханы и размышлять о ее факторах для того, чтобы понять непостоянство, страдательность и безличность самих факторов джханы? В суттах практически невозможно найти подтверждение позиции, что для того, чтобы практиковать випассану, необходимо выходить из джханы. Если для практики випассаны вы выйдете из джханы, то вы потеряете ее качество, так как ваши помехи вернутся. Состояние джханы – это совершенное состояние ума, которое позволяет сосредоточиться на четырех благородных истинах – непостоянстве, страдательности и безличности, и достичь освобождения посредством устранения оков. Беспристрастие, основанное на многообразии. Беспристрастие – это отличительная черта четвертой джханы. Беспристрастие является состоянием ума, в котором он уравновешен с наивысшей степенью самоотверженности. Медитирующего в таком состоянии ума называют тем, кто счастливо живет здесь и сейчас. Счастье здесь является синонимом покоя и блаженства. Уму, который постоянно цепляется за вещи, свойственно постоянно отвлекаться, уноситься прочь. У него не получается оставаться устойчивым и невовлеченным. Он не может просто увидеть то, что есть. Беспристрастие избавляет вас от отвлечения. Она выступает доминирующим фактором в четвертой джхане, благодаря чему джхана может произвести глубокую мудрость. Беспристрастие, иногда присутствующее в нормальном сознании, зависит от многообразия, разделяя сознательное внимание на вещи, которые выглядят как устойчивые. В медитации випассаны вы остаетесь в сфере многообразия, вы по-прежнему остаетесь на связи со своими чувствами. Когда вы хорошо практикуете, какая бы вещь ни возникла в вашем уме, вы ее замечаете и возвращаетесь в состояние беспристрастия. Ваше беспристрастие очень быстрое, но не мгновенное. Чувственные переживания возникают и исчезают в мгновение ока. Ум не цепляется за них. Однако у каждого чувственного переживания существует измеримый момент его возникновения. Когда мы погружаемся в приятное или неприятное ощущение чувственного объекта, мы не замечаем его непостоянства. Функция беспристрастия состоит в том, чтобы разрушить эту реакцию привязанности и показать непостоянство всего, что мы переживаем в сансаре. Беспристрастие, основанное на многообразии, можно объяснить применительно к шести чувствам, включая сознание и их объектам. Глаз и форма. Когда глаза видят форму, вы сначала начинаете за нее цепляться. Затем вы быстро возвращаетесь в состояние беспристрастия. Если форма была приятной, вы забываете о приятности и воспринимаете ее просто как визуальное явление. Вы пользуетесь своим беспристрастием для того, чтобы увидеть непостоянство увиденного. Ухо и звук. Когда ваше ухо слышит звук, вы очень-очень быстро возвращаетесь к беспристрастию. Если это был неприятный звук, вы просто отбрасываете неприязнь. Это просто звук. Пользуясь беспристрастием, вы видите непостоянство того, что услышали. Нос и запах. Когда ваш нос чувствует запах, вы быстро устанавливаете беспристрастие. Вы воспринимаете запах просто как запах, который не является ни приятным, ни неприятным. Вы пользуетесь беспристрастием для того, чтобы увидеть его непостоянство. Язык и вкус. Когда ваш язык ощущает вкус, вы относитесь к нему просто как к вкусу. Вы отбрасываете его приятность, отвратительность или нейтральность. Вы видите его непостоянство. Тело и осязаемый объект. Когда вы касаетесь каких-то объектов, вы просто отмечаете это как прикосновение. Вы быстро устанавливаете состояние непредвзятости. Вы видите непостоянство. Ум и объекты ума. Когда ваш ум распознает свои объекты, вы позволяете им быть просто чем-то, что удерживает ваш ум, ни хорошими, ни плохими. Это просто объекты вашего ума, непостоянные по своей природе, и вы позволяете им быть таковыми. Когда вы обладаете беспристрастием, основанным на разнообразии, то замечаете каждый чувственный объект, возникающий в мире вашего восприятия, и отстраняетесь от него. Делая это постоянно и качественно, вы хорошо справляетесь с тем, что называют охраной своих чувств. Конечно, все начинается с памятования. Все 7 факторов пробуждения начинаются с памятования. Вам необходимо иметь достаточно острое памятование для того, чтобы вы быстро заметили, что вовлекаетесь в эти восприятия. Только тогда вы сможете обрести беспристрастие, необходимое для того, чтобы отбросить следующую за вовлечением почти мгновенную реакцию. Беспристрастие, основанное на единстве. В 4-й джхане развивается другой вид беспристрастия, где сосредоточение объединяет сознание. В 4-й джхане и во всех последующих чувственные впечатления вообще не возникают. Ваше беспристрастие не основано ни на одном из 6 чувств. Оно возникает исключительно на основе сосредоточения или однонаправленности ума наряду с памятованием. Здесь нет места для чувственного опыта, и поэтому беспристрастие ровное и непрерывное. Его достижение не требует времени, потому что оно не прекращающееся. Когда присутствует памятование, осознание непостоянства происходит плавно и устойчиво. Совершенство беспристрастия позволяет объединить все остальные факторы. Именно здесь объединяются все факторы пробуждения, над которыми вы работали. Все полезные благие вещи, которые вы совершали мало-помалу здесь и там в своей повседневной жизни, закрепляются и дают результаты в 4-й джхане. Когда достигается 4-я джхана, ее беспристрастие основывается на этом единстве ума. Уже во 2-й джхане ум хорошо объединен. В 4-й джхане он становится полностью единым благодаря тому, что ваши чувства не реагируют на сенсорные стимулы. Наблюдение непостоянства в обычном сознании может вызывать неприятные переживания. Все постоянно ускользает. У вас присутствует привязанность ко всему этому, и вы хотите, чтобы все это длилось вечно. Все, что вы любите, теряется или будет потеряно. Все это заставляет вас испытывать сильные эмоциональные переживания. Это вполне естественно. Однако в 4-й джхане нет никаких эмоциональных реакций. памятование и беспристрастие здесь сильные и ясные. Они становятся равноправными партнерами. Вы видите непостоянство, страдание и безличность ровно, без реагирования. Здесь все такое, каким и является. Свет и видение. В самом начале этой книги мы говорили, что ум сияет. Джхана – это такое место, где вы это четко видите. Ум наполнен прекрасным светом. Вы видите все очень ясно. Когда вы достигаете четвертой джханы, это сияние становится заметным. Об этом сияющем уме Будда говорил следующее. Он стал податливым, мягким, очищенным, ярким, незапятнанным и избавленным от омрачений. Он устойчив и достиг непоколебимости. В этой формуле сияние четко не обозначено, но оно здесь подразумевается под чистотой, яркостью, незапятнанностью и состоянием, свободным от омрачений. Это сияние очень мощное. Будда использовал его для развития сверхъестественных сил. Способность видеть предыдущие жизни, видеть умирающих и возрождающихся существ – это мирские сверхъестественные силы. Более важным является такой вид знаний, который помогает увидеть четыре благородные истины и уничтожить омрачение. В джхане также есть переживание, похожее на видимый свет, но не являющееся продуктом обычных материальных чувств. Пока медитирующий находится в правильной джхане, присутствует и свет, и видение. В этом состоянии ум настолько ясный, что видит истину такой, какой она является на самом деле. Усилия, памятование и сосредоточение работают вместе, как единая команда, чтобы открыть око мудрости, позволяющее понять все вещи такими, какими они являются на самом деле. Сияющий ум светится очень ярко, создавая ярчайшее видение. Мы, люди, уделяем большое внимание зрению. Памятование и ясное осознавание часто называются видением. После достижения пробуждения Будда встретил людей, о которых говорили, что у них очень мало пыли в глазах. Достигший состояния плода вступления в поток, устранивший веру в «я», известен как тот, кто вошел в видение. Видению истины в текстах уделено особое внимание. Достигнув пробуждения, Будда сказал: «Во мне возникло око». Только обладая ясным оком мудрости, вы сможете увидеть истину. Око мудрости временно устраняет запутанность или пыль. Неведение, проявляющееся в виде оков, долгое время вводило наш ум в заблуждение. Когда с ума будут сняты оковы, ваше око мудрости сможет увидеть истину непостоянства во всех обусловленных вещах. Объясняя свое собственное достижение джханы, Будда сказал, что он обрел свет и видение, которые вскоре исчезли. Поразмыслив над причиной этого исчезновения, он обнаружил, что в его сознании возникло одно из несовершенств, в результате чего он и утратил сосредоточение. Когда присутствовало сосредоточение, был и свет, и видение. Когда оно пропадало, он терял и то, и другое. Тогда Будда возобновил практику с памятованием пока снова не обрел сосредоточение, свет и видение. Даже мельчайшая пылинка может исказить четкость большого мощного телескопа. И тогда он не сможет донести до человеческих глаз образы с той четкостью, на которую способен. Ваше сердце, мозг и нервная система не работают на полную мощность, если в них есть хоть капля нечистоты. Для ума, который занимается духовными вопросами, гораздо важнее оставаться полностью свободным, иначе он не сможет даже на какое-то время вспомнить прошлые жизни или увидеть, как в соответствии со своей каммой умирают и перерождаются существа, как это делал Будда. Но прежде всего, это самое главное, такой ум не сможет уничтожить все омрачения. И это не интеллектуальная спекуляция. Это видение с ясным, чистым, хорошо сосредоточенным умом. Только в состоянии четвертой джханы, без пристрастия, памятования и однонаправленное сосредоточение достаточно сильны для того, чтобы совершать такие необычные деяния. Как только вы выходите из четвертой или любой другой джханы, мощь и сила ума начинают уменьшаться. Чем дольше вы находитесь вне джханы, тем меньше становится ее сила и мощь, пока, наконец, помехи не вернут себе свою прежнюю силу. Тогда ваш ум становится почти таким же, каким он был до достижения джханы. У вас есть остатки джханы, но нет той полноты силы и мощи. Это очень похоже на подъем на вершину горы. Когда вы стоите на вершине, у вас есть грандиозное, широкое видение окружающей местности. Оттуда мир выглядит огромным. Находясь на вершине, вы можете видеть все окружающее пространство, насколько хватает вашего зрения и позволяет погода. Но спустившись вниз всего на один шаг, вы уже теряете этот вид, он будет другим. Чем ниже вы спускаетесь, тем более ограниченным будет ваш обзор. Точно так же, пока вы находитесь в четвертой джхане, ясность, чистота, устойчивость, незапятнанность, спокойствие и беспристрастие ума остаются неизменными. Когда же вы выходите из джханы, они слабеют и в конечном счете теряются. Беззнаковость, нелипкость и пустота. Несмотря на ваше мастерство во владении джханой, вы ее теряете. Это происходит потому, что ваши достижения джханы непостоянны. Все, даже ваша джхана, к которой вы так упорно стремились, непостоянна. Вы осознаете, что все подчинено этому вездесущему непостоянству. То, что потеряно, потеряно навсегда. Оно исчезло полностью, не оставив никаких следов. Вы переживаете беззнаковость. Вы можете видеть это непостоянство, находясь в джхане и концептуально в своем последующем ее рассмотрении. Сосредоточенный ум может проникать в непостоянство на трех уровнях: восходящим, пиковым и уходящим. Эти три малозаметных момента присутствуют в каждом мгновении непостоянства в теле, ощущениях, распознавании, в процессах волевого конструирования и сознании. Они возникают в вашем сосредоточенном уме, подобно горчичным зернам, падающим на горячую сковороду. Ваш опыт разбивается на мелкие кусочки со щелкающим звуком. Это похоже на падение капли воды на раскаленную сковороду. Упав, она тут же рассыпается на мелкие частицы и быстро испаряется, не оставляя после себя никаких следов. И несмотря на то, что вы знали, что все непостоянно, это первый раз, когда вы испытываете такое мощное переживание непостоянства на самом тонком уровне. Повторяющиеся потери ваших приобретений очень расстраивают. Это называется страдательностью или дукхой. Желание – это тот клей, который скрепляет мысли, идеи, ощущения и распознавание с умом. С помощью ока мудрости вы видите, что этот клей, пораженный всепроникающим непостоянством, высыхает, ослабевает, его хватка слабеет. В этот момент ничто не прилипает к уму, и это называется нелипкость. Вы осознаете, что нет никакого способа сохранить свое достижение джханы. Выходя из джханы, вы всегда будете его терять. Это чувство потери усиливает ваше разочарование. Что это за я, которое постоянно приобретает, а затем утрачивает целый мир опыта? На самом деле его там нет. Есть только переживание, подъем и падение, приход и уход. Это и есть ваше прозрение в реальность без личности или анатты. Вы видите пустоту или вакуум в том, что было утрачено. Это и называется пустотностью. Однако эти прозрения не очень глубокие, эти переживания без знаковости, нелипкости и пустотности – поверхностны, но они очень полезны. Использование четвертой джханы. Вы останавливаетесь на четвертой джхане вместо того, чтобы перейти в какое-то более высокое состояние. Вы используете четвертую джхану. Нет никакого перехода от четвертой джханы к какому-либо промежуточному состоянию. Качества четвертой джханы дают уму наилучшую возможность увидеть тончайший уровень изменений в пяти совокупностях. Ум чист, ясен и утончен. Будда был постоянно осознан. Его ум всегда был чистым, невозмутимым, непоколебимым, ясным, сияющим и устойчивым. Но все же он достигал четвертой джханы, чтобы получать самое мощное и острое однонаправленное сосредоточение. Только находясь в очень глубокой медитации, вы переживаете мельчайшие изменения, происходящие в вашем уме и теле. Слова, мысли и понятия прекращаются, но ощущение непостоянства продолжается. Именно здесь вы осознаете, что Дхамма не подвержена влиянию времени. Это означает, что тот элемент Дхаммы, которому учил нас Будда, всегда присутствует. Вы переживаете его только тогда, когда осознанны и глубоко сосредоточены в своей медитации. Это переживание невозможно выразить словами. В этом состоянии, в вашем уме, отчетливо присутствует закон Дхаммы. Именно здесь вы видите страдание. Но вы не страдаете от страдания. Вы можете видеть истину всех Дхамм, всех ощущений, всех сознаний, всех мыслей и всех восприятий. Истина, которую вы видите во всем этом, заключается в том, что все они протекают через осознание. Они просто текут сквозь него, ничего не прилипает. Внимание ни за что не цепляется, оно просто течет. Вам необходимо пройти основательное обучение. Для достижения такого сосредоточения потребуются все элементы, о которых мы говорили. Нравственное поведение, сдержанность, памятование, ясное осознавание, удовлетворенность, усилие, выбор уединенного места и практика метты. Поскольку вы не привязаны к этим благим мыслям, несмотря на то, что они очень приятны, вы можете оставаться в этом состоянии осознанно, не выходя из него и не привязываясь к нему. Вы защищаете это состояние, не будучи к нему привязаны. Защищая то, что было завоевано, ни за что не цепляясь. Ваше внимание, памятование и сосредоточение работают вместе для того, чтобы увидеть непостоянство, страдательность и безличность самих этих факторов джханы, которые являются не мыслями, но активными действиями или некой активностью в уме и теле. Ум может легко замечать их проявления. На самом деле, в джхане они более ясные и лучше заметны, чем в любое другое время. Даже после выхода из джханы вы помните о факторах, которые в ней присутствовали. Но затем все, что вы испытали, исчезает. Размышления о непостоянстве, страдательности и безличности этих факторов наиболее эффективны в то время, когда вы пребываете с ними, а не до или после. Вы гораздо лучше переживаете непостоянство всего в то время, когда вы по-настоящему его испытываете. То, что вы делаете до или после такого опыта, это интеллектуализация или философствование, использование логики и разума. Вероятно, наиболее значимым из учителей прошлого является досточтимый Будда Госса. Он создал великое руководство школы Тхеравада под названием Висудхи Магга или «Путь к очищению». В нем он указал на то, что одним из значений джханы является сжигание тех факторов, которые ей противостоят. Вы не можете их сжечь, просто размышляя о них. Вы сжигаете какие-то вещи только тогда, когда они присутствуют непосредственно прямо здесь. У омрачения есть приливы и отливы. Они вливаются в ум и варятся в нем, становясь все сильнее, затем они выплескиваются с еще большей силой. Они могут проявляться в виде резких слов, дурных поступков и эмоционального возбуждения. В джхане вы непосредственно сжигаете, устраняете эти приливы и отливы. Они находятся глубоко в вашем подсознании, но когда вы пребываете в джхане, они небольшими порциями поднимаются на сознательный уровень. Состояние джханы очень спокойное, тихое и мирное. Ваше сосредоточение с очищенным памятованием и беспристрастием может достичь этих приливов и отливов и искоренить их. Ему не мешает эмоциональная реакция. Если вы пытаетесь сделать это вне джханы, вы просто пробуете использовать свое логическое, рациональное мышление, чтобы устранить эти приливы и отливы. Это не будет иметь успеха. Вы можете сжечь или уничтожить их в глубоком сосредоточенном состоянии ума. Именно в это время ум полностью готов их искоренить. Чтобы омрачения сгорели, для начала они должны возникнуть в уме. Они должны сгорать по мере данного возникновения, ни до, ни после. Джхана может помочь вам выжечь из ума эти пагубные воздействия и другими способами – Иногда, слушая Дхамму, ваш ум может погрузиться в глубокое сосредоточение. Вы можете увидеть смысл Дхаммы, увидеть смысл жизни и удалить корни жадности, ненависти и заблуждения, сидя прямо на этом самом месте. Вот почему, когда Будда вел беседы о Дхамме, многие люди, монахи, монахини, мужчины и женщины достигали определенных стадий пробуждения. Такие состояния ума становятся кристально ясными, когда ум свободен от помех и других психических раздражителей. Возможно, вы даже помните, что с вами уже происходило нечто подобное. Это случается со всеми. Слушая лекцию, вы теряете ее нить. Какое-то время ваш ум отсутствует. Он находится где-то в другом месте и глубоко занят чем-то другим. Через некоторое время он возвращается. В то время, когда ваш ум думал о чем-то другом, вы даже не слышали лектора. Точно такой же мыслительный процесс может происходить, когда вы слушаете беседы о Дхамме. Пока учитель говорит «Дхамме», ваш ум погружается в глубокий смысл произносимых им слов. Тогда вы видите внутреннюю природу того, о чем идет речь. Дхамма становится совершенно ясной. Вы постигаете совершенство учения Будды сквозь маленькое окно видения и ясности и чистоты Дхаммы. Когда возникает такое осознание, ваш ум переживает первозданную чистоту Дхаммы, и ваши сомнения исчезают. В этот момент вы вступаете на путь, вошедшего в поток.